Через неделю после своего неожиданного прибытия Скальд разговорился, не без помощи Годрика, бочонка вина и пары зелий Салазара, конечно, и выяснилось много интересных подробностей о нем. Во-первых, Скальд был не просто ярлом своих земель, но и кем-то вроде жреца для одного из богов-викингов. Лили не вникала, какого именно бога, но это было и не важно. Почти жречество объясняло спокойствие мужчины насчет колдовства. Во-вторых, Скальд благодушно отнесся к переносу из-за разыгрывающегося в море шторма. Викинг не был уверен, что его корабль перенесет буйство стихии без потерь. Он молился своему богу, и как раз в этот момент под судном открылся портал. Благословение, не иначе. В-третьих, на Туманные острова Скальд и его люди прибыли для сбора дани с короля Эдуарда Эдварда. Правильного имени монарха викинг не знал так же, как и маги. Может, он вообще Эдгард, хмыкнул Скальд в кружку с вином. Кто его знает, но начинается имя точно на Эд. Да кому какая разница, громыхнул изрядно набравшийся Годрик. Слал я этого Эда на все четыре стороны, не при детях будет сказано куда именно. Требовал дань, мелкий сопляжуй, с семьей Гриффиндор, грозил лишить титула. Не он давал, не он заберет, сопливый Эд. За скорую кончину сопливого Эда. Поддержал настроение Годрика Скальд. Так Лили начала называть короля просто королем или Эдом. Никакого терпения не хватит перечислять все его возможные имена, а кличка Сопливый казалась ей довольно противной. Дань с короля Эда покоилась в трюмах корабля, который мерно покачивался на волнах Черного озера. Лили даже сводили на экскурсию, чтобы посмотреть на сказочные горы золота. Ей не понравилось. В больших количествах драгоценный металл не выглядел интересно, скорее, как обычные желтоватые железки. Скальд оценил равнодушие девочки и даже показал ей полные сундуки мутных драгоценных камней, в это время их еще не гранили так, как Лили привыкла. «Можешь взять себе какой-нибудь на память», — усмехнулся Скальд, не видя никакой реакции. «Будешь всем говорить, что отобрала у грозных викингов». Это Лили заинтересовало больше. «Правда можно, а два можно?» «Да, я слов на ветер не говорю, выбирай любые». Лили внимательнее присмотрелась к груди камней. Без огранки они выглядели не так интересно, как могли бы, но идея о хвастовстве про викингов показалась девочке завлекательной. «Хочу этот голубой и этот тоже голубой». «Первый бирюза», — одобрительно кивнул Скальд. «А второй слушай, положи-ка его лучше обратно, похож на голубую смерть». «Да, я знаю, это халькантит». Про смертельно опасный и смертельно красивый минерал изумительно сине-голубого цвета Лили знала благодаря приютской библиотеке. Там была красивая энциклопедия про различные драгоценные и полудрагоценные камни. Насколько Лили помнила, халькантит, даже название красивое, был опасен из-за большого количества меди. Лизнешь такой камушек, и все, отравление гарантировано. Ну чем не подарок Эвансу, идеальный. Ну, если ты знаешь, что это, с сомнением протянул Скальд. Как используешь камни? Бирюза, символ хорошего брака и сильный оберег, ее дарит, если имеют серьезные намерения. А синяя смерть сдается мне, что про нее ты знаешь лучше, чем я. Бирюзу хотела одному знакомому мужчине, моему учителю, Слизерину, нет, нет, а вот халькантит, брату, ему подойдет. Не волнуйся, добавила Лили, увидев, как изменилось лицо Скальда, ему не повредит. Мы же маги, в конце концов. «Делай как знаешь, а я, пожалуй, прикажу пересмотреть дань. Сдается мне, сопливый Эд не просто так в камни подложил нам синюю смерть, как бы не было там других подарочков. Себе ничего не хочешь? Нет, спасибо. Я пойду поищу кого-нибудь, чтобы кольца сделали». Кольца Лили получила от Розиты, та, оказывается, увлекалась магической ювелиркой. Про синюю смерть она тоже знала, но вполне могла сделать так, чтобы камень не растворялся в воде и не проникал под кожу при контакте. «А вот лизать не советую», — подмигнула Лили Розита. «Все равно пройдет, там же будет прямой контакт с частью мага, ни одно заклинание не удержит яд». «Да не яд это», — ворчливо отозвалась Лили, «а обычная медь». «Но за кольца спасибо». Кольца получились на загляденье. Северусу Снейпу, профессор вызывал в Лили слишком теплые чувства, досталось бы строгое украшение из червленого золота. Из магических свойств, защита сознания благодаря работе Розиты с камнем, слабый определитель зла и какое-то приятное колдовство. Леди Гриффиндор говорила что-то о любви, но Лили не слушала. Само украшение вышло на диво симпатичным. Круглая оправа для бирюзы и простой толстый ободок. Кольцо Эванса получилось массивнее. Кусочек небесного прозрачно-водного хелькантита был окружен острыми углами оправы. Ободок розита сделала будто бы состоящим из отдельных крошечных прямоугольных брусочков серебра. Никаких волшебных свойств у украшения не было, разве что крайняя ядовитость камня при лизании. Как сказала Гриффиндор, из-за огранки и магии камень станет смертельным даже больше, чем есть сейчас, в обычном состоянии. Оба подарка Лили всегда носила с собой на серебряной цепочке. А вдруг она переместится в будущее, а кольца останутся в этом времени? Это было бы очень печально. Поскольку Лили постоянно ходила за Скальдом, то видела многое из того, что викинг делал. Иногда это были веселые моменты, чего только стоили заигрывания Скальда с Розитой, от которых Салазар неизменно приходил в громкое и яркое бешенство. Но иногда было грустно. Один из таких моментов запомнился Лили больше всего, потому что он был связан с полюбившейся Эванс Еленой. Малышка росла болезненной, но очень очаровательной, по мнению Лили. В ней была толика энергии смерти, из-за чего дочка Равины нравилась юной некромантке еще больше. А вот Скальду его же ребенок не нравился. Наверное, дело было в той же некротике. Викинг оказался на диво к ней восприимчив. При одном только взгляде на возвращенного к жизни младенца у блондина сводила скулы от недовольства. И, как назло, Равина такого отношения будто бы не замечала. Равинкла, растеряв хваленный историческими хрониками разум, пыталась как можно чаще подсунуть Елену под нос Скальду, чтобы тот проникся ощущением отцовства, наверное. Естественно, в конце концов это все переросло в безобразный скандал на повышенных тонах. Лили смогла его наблюдать с достаточного расстояния, так что ее он обошел стороной. Происходило все в одной из пустых каменных комнатушек, которыми изобиловал скелет недостроенного замка. Как объясняла Розита, после ритуала оживления все эти комнаты начнут свое путешествие в подпространстве и будут то появляться, то пропадать. «Волшебство же, это твой ребенок», — повторяла Равина из раза в раз. «Твой, я выносила его в твоем море, на твоем корабле, из твоего семени. Как ты этого не понимаешь?» Скальд был мрачен, как окружающие его каменные стены Хогвартса. На белом лице не виднелось и намека на добрые отношения или какие-то родственные чувства. Напротив, такое выражение Лили видела у викинга тогда, когда тот понял, что король Лед хотел отравить его конунга при помощи хелькантита и еще пары других опасных минералов. Нет, Раванна, он всегда коверкал имя Равинкла, нет, это точно не мой ребенок. У нее твой разрез глаз, твоя улыбка, твои волосы. Не унималась Равинкла. Елена, если честно, действительно напоминала отца и совсем не была похожа на привидение из будущего, которое знала Лили. У нынешней Елены был светлый пушок на голове и ямочки на щеках, как у отца. Будущая Елена обладала густыми темными косами, как у матери, впалыми щеками и неживыми ярко-черными глазами. Раванна, это не мой ребенок. Она так же смеется, как ты, так же чихает, не унималась Равинкла. И улыбка. «Скальд, она просто твоя копия, Раванна!» — крикнул Скальд. «Это не мой ребенок. Мой ребенок мертв, а это Драугр, поднятый вашим волшебством. Неживое, не должное существовать создание. Но, Скальд, это не мой ребенок, Раванна!» Голос викинга упал на несколько тонов. «И, что бы ты ни пыталась доказать, моим он не станет. Мой ребенок мертв. Этот же я отказываюсь признавать его». Комнатушку тряхнуло от магии. Яркие искры заметались от Скальда к Равине и Елене, а потом резко затухли. Светлые волосики у младенца стали темными, как у матери, пропали ямочки. Лили даже глаза протерла, решив, что ей эти изменения показались. Но, нет, Елена стала темноволосой, растеряла общие со Скальдом черты, и даже улыбаться стала по-другому. Теперь воскрешенного младенца совсем ничего не связывало с викингом. «Скальд», — застонала Равина, — «что же ты натворил? Ничего сверх необходимого, Раванна, ничего». Равина захлебнулась следующими возражениями, а Скальд поспешил выйти из комнаты, чтобы не провоцировать дальнейший скандал, наверное. Лили он заметил, сложно не заметить ее медные волосы среди серости замковых камней, но ничего не сказал, только приветственно кивнул. Лили мазнула взглядом по опустившейся на колени Равине с младенцем на руках, потом посмотрела в спину своего воинственного знакомого и сорвалась с места, догонять Скальда. Равинкла казалась девочке немного глупой в этот момент. Салазар, правда, рассказывал своей протеже, что в магическом мире очень важно, чтобы родители и ребенка были два. Не было так уж нужно, чтобы они оба участвовали в воспитании отпрыска, но вот признание что-то было связано с магической силой и сохранением рассудка. Потому-то Равенклей пыталась всеми способами приобщить Скальда к отцовству. Без результата. Викинга Лили догнала только у самого выхода из замка. Скальд сидел на ступенях перед главным входом, упершись локтями в колени и бессмысленно уставившись на виднеющийся вдалеке лес. Выглядел викинг паршиво, будто не спал неделю или около того. Лили поразила неприятным озарением. Скальд очень-очень напоминал в этот момент Драко Малфоя. При нервах тот также сжимал губы и бледнел всем лицом, кроме области вокруг глаз, там расцветали синюшные тени. «А, маленькая Вельва, садись, раздели со мной момент». «Что значит Вельва?» – заинтересовалась Лили. Она присела рядом с викингом, так близко, что они соприкасались коленями. Ступени замка были на удивление теплыми, хотя погода стояла не слишком приятная. «Вельва провидится, если по-вашему, я не предсказываю будущее», – улыбнулась Лили. «Но ты же его знаешь». «Верно», улыбка девочки растаяла, вот поэтому Скальд ей не слишком нравился. Вроде бы ничего такого, обычный магл, и такое выдает, пожалуй, дело было в его почти жречестве и яростном поклонении богам викингов. Могла ли магия Малфоев, если Скальд все-таки дальний предок Драка, появиться из-за этого служения высшим сущностям? Это была интересная теория, больше они не разговаривали. Скальд был в своих мыслях, а Лили не чувствовала в себе сил поддерживать хоть какой-то диалог. Но, на удивление, с викингом оказалось очень приятно молчать, почти как с Эвансом, но более по-живому. В какой-то момент Скальд указал пальцем в сторону леса. Лили сразу перевела взгляд туда и увидела Салазара, Годрика и кучку простецов. «Что делает хозяин замка с обычными людьми?» – спросил Скальд. «Ну, конкретно сейчас, он их отпускает». Годрик действительно что-то втолковывал тупо смотрящим на него маглам. С концом речи лорда Гриффиндора те, как послушные болваны, развернулись и дружной шеренгой направились в лес. «Они разве выживут в лесу без оружия?» – удивился Скальд. «Волки, медведи, у вас же есть волки?» «Пока есть. Потом выведут из-за королевской охоты, и на весь остров не останется ни одного волка, кроме оборотней. У вас и оборотни есть, перевертыши, волколаки?» «Есть, есть», – Лили прищурилась, смотря на уходящих в лес маглов. «Не в этом лесу, правда. Здесь их всех Салазар уже вывел. Примечание к части. https://comnitic.com/mineral/halcantit применение и его свойства. Прохалькантит. Ядовитый камушек, но диво красивый. При контакте с водой выделяет медь, при контакте с кожей тоже. Итог – быстрое отравление, отказ внутренних органов, смерть. Прелесть же, ну, самое веселое, что его предлагают сделать дома. Я просто в ах каком шоке. https://cataloginmineralofrusomplehalcantit природные и на породе 2html. Вот тут очень красивый цвет. Я прямо влюблена. Глава 16. Очередное воскресное собрание началось с неприятных новостей. На Хогвартс в скором времени нападут, сказала Равина, не дав Годрику и слова вставить для приветствия собравшихся. У нас не больше 3 недель до этого события. Скорее всего, даже меньше. После происшествия со Скальдом и отказом викинга от ребенка Равенкла выглядела откровенно плохо. Опавшие как сосульки волосы, ввалившиеся глаза, посеревшая кожа и, внезапно, старческие морщины. Равина из своих 25 внезапно повзрослела до хороших 50. Буквально за 5 дней. Салазар на такое только закатывал глаза и говорил Лили никогда не влюбляться так глупо, как Равина. Лили на это отвечала, что Равина не была влюблена, она просто искала отца для своей дочери. В общем, резкое старение было скорее психологической реакцией магии, чем чем-то действительно опасным. За проведенное в прошлом время Эванс осознала, что маги могут выглядеть как угодно, хоть цветущими юнцами, хоть дряхлыми рассыпающимися старцами. Причем маг мог шагать от одной внешности к другой, потому что тело контролировало подсознание. Чувствуешь себя стариком? Привет, морщины и артрит. Тебе 1500. Но ты ощущаешь себя юным и полным сил, ты и будешь таким. Лили чувствовала себя на 21, иногда. Но, к сожалению, дети оставались детьми, несмотря на все внутренние переживания. Взрослеть приходилось самым обыкновенным, традиционным способом. А жаль, Лили хотела бы избежать гормонального всплеска в 15. Это не самые хорошие новости, отреагировала на Равенкла Розита. Но не такие уж и страшные. «Если подумать, мы планируем на этой неделе оживить замок», – с гордостью сказал Годрик. Маги вокруг зашуршали, зашевелились и зажужжали, как много встревоженных шмелей. Даже обычно спокойный Салазар предвкушающе облизнулся длинным змеиным языком. Лили передернула от отвращения. «Спрячь этот страх», — попросила она у Слизерина на змеином. Салазар предсказуемо расшипился. Такой у него теперь был смех, а Розите нравится. «Вот и оставь этот страх для Розиты». Маги, немного успокоившись, завалили Гриффиндоров вопросами о будущем ритуале. Хозяева замка с удовольствием отвечали. Про Равину на время забыли. А кто будет фокусом в ритуале? Когда точно будем проводить? Я за рассвет, рождение новой жизни. А я за полдень, чтобы было много-много солнца. Где ты видел солнце в наших землях? Опять все тучами заволочет, низги не будет видно. Так давайте сначала жахнем погодный ритуал. А не будет конфликта? Ну тихо, тихо, подал голос Годрик. Тихо, тихо, я сказал. От последнего рыка маги замолчали, как от окрика строгого папки. Лили, привыкшая к голосу Гриффиндора, даже не почесалась, тот порой бывал и громче. «Леди Равенкла», — продолжил Годрик, — «могу я попросить подробностей о нападении? Люди короля там точно были», — равнодушно пожала плечами Равина. «И сам король, скорее всего, тоже». «Сопляк Эд», — удивился Гриффиндор, — «он войны боится, как курицы лисы. Чего это его сюда понесло? Вероятно, из-за невыплаченного налога от вашей семьи. К тому же, кто-то из отпущенных маглов донес до его величества, что около замка корабль викингов, с отобранной данью». Послышался звонкий шлепок. Эта Розита отвесила своему брату смачный подзатыльник любимым веером. Лили знала, что веер этот был с железными спицами, так что удар должен был получиться довольно сильным. Годрик, правда, даже не почесался. «Ну виноват, виноват», — скривился мужчина. «Нужно было сразу их скармливать моим химерам, а не вышвыривать. А все, Розита, твое маглолюбие. Не убивать, не убивать, отпускать. Кто так говорил? А, ты хочешь сказать, что это я виновата в произошедшем?» Опасно сузила глаза Розита. «Так, Гриффиндоры, стоп», — вмешался Салазар в начинающуюся перепалку. «Вина на мне, можете даже не ругаться. Я убил оборотней в темном лесу. А мне почему не сказал?» Взбеленился Годрик, найдя новую жертву для своего гнева. Несколько раз говорил. Лили завела руки за спину и подняла взгляд к зачарованному потолку большого зала. «Эта перепалка надолго, минимум на полчаса, раньше Годрика вряд ли отпустит». Очень уж вспыльчивый и дрянной характер оказался у одного из основателей. К удивлению Лили, основатели управились за 10 минут. Годрик, посвежевший и наполнившийся силой, бравым жестом откинул волосы за спину и пригладил голое лицо. Шикарную бороду ему спалила одна из химер недели две назад. «Итак, нападение», — сказал Гриффиндор. «Отлично, просто отлично. Люблю размяться. Рождать замок мы с вами будем через 3 дня. Жду от каждого что-нибудь для защиты. После ритуалов пишем все в рисунок на постоянку. Сделаем этот замок неприступным. Хогвартс — самое защищенное место во всей магической Британии, да». Пробормотала на эти слова Лили. За последующие 3 дня произошло несколько важных событий. В Хогвартс, спасаясь от королевского налога, перебралась вся семья Хаффлпафф вместе со скарбом и богатствами. Годрик поскандалил с тещей, влюбил в себя тестя и заключил магическую помолвку с Хельгой. Равина все больше усыхала, но почему-то занялась артефакторикой. Лили всю голову себе сломала, чтобы такого предложить в качестве защиты для замка. Ей нестерпимо хотелось, чтобы она могла назвать себя защитником замка, а для этого нужно было вложиться в общее дело и создать что-то потрясающее, опасное для других и не требующее никакой подпитки от хозяев Хогвартса. К тому же, стоило помнить, что в будущем замок станет школой, а значит, в нем будет много любопытных учеников, которые будут лезть совершенно везде. За советом Лили отправилась в Хагсмит, к Личу. Патрон Слизерин был занят, в очередной раз обхаживал милостивую леди Гриффиндор. Та, естественно, всеми силами выказывала свое удовольствие и согласие с этими ухаживаниями. Аж тошно было, и очень-очень тоскливо. Лили в последнее время все чаще вспоминала любимого брата. Лич метаний своей юной госпожи не понял. «Так в чем проблема-то? Не знаю, чтобы такого придумать. Ничего в голову не идет». Лили в первый раз была у Лича дома, но совершенно не впечатлилась обстановкой. Обычное средневековое убранство, разве что ни лавки для сна, ни кровати не было. Но оно и понятно, ни мертвый совсем не спал, и от лишней мебели не было никакого смысла. К тому же, продолжала Лили, это же будущая школа. Надо что-то такое, безопасное, но опасное, безопасное, но опасное. Понятно. Некоторое время провели в молчании. Чая Лич не предложил. Помимо кровати в его доме отсутствовало что-либо съедобное и очаг для готовки. Крошечный костерок для варки зелий был не в счет, как насчет пары умертвий. В будущем умертвий стали называть инферналами. Тупые трупы, заточенные на одно действие, их часто ставили в качестве неусыпных сторожевых псов. Уничтожались, правда, довольно просто, огнем. Нет-нет, не подходит. А вдруг съедят кого из детей? Тоже верно. А если призраки, а те как защищать будут, напугают до полусмерти? Все-то тебе не так, Лили уныло кивнула. Ничего не подходило. Слушай, юная госпожа, я тебе предлагаю все-таки умертвий. Погодь, дай договорить. Поднимешь не людей, а, к примеру, пару белок или зайцев. Они достаточно незаметные, есть будут падали с того же леса, но при этом очень вредоносные для врагов. Ну кто ожидает проблем от кролика? Даже если у кролика выпадают глаза, рассмеялась Лили. Никто, конечно никто. До выпадения глаз еще надо довести, отмахнулся Лич. Напитаешь у мертвей под завязку, так они 1000 лет прослужат, а может и больше. Ты же благословлена самой. Лили привычно фыркнула, не нравилось ей, с каким придыханием Лич говорил о самой. О смерти, то есть... Как будто он ее своими глазами видел и слишком впечатлился ее могуществом. «Ладно, идея хорошая», — в конце концов одобрила девочка. «Можно и попробовать. Осталось только поймать этих несчастных животных. Да чего ловить-то? Попроси вашу Хаффлпафф, которая молодая. У нее половина леса в охотничьих силках, так что девица быстро натащит тебе сколько угодно дичи. Спасибо за подсказку, дед. Я побежала. Так и получилось». Что к началу ритуала Лили была с 3 кроликами-зомби и 1 неживой белкой. Поднимала она их сама, но под четким руководством Лича. Хорошо вышло, одобрил немертвый после того, как осмотрел крошечных собратьев по нежизни. А если вольешь побольше энергии, то тем же ритуалом можно поднять и человека. Не мага, конечно, но вот простеца, вполне. Основной ритуал для оживления решили проводить во все том же большом зале. Видимо, у этого помещения была такая судьба, становиться свидетелем практически всех решающих событий. 5 основателей встали посреди зала, остальные маги взялись за руки и растянулись огромными кругом, словно защищая магов собой. Лили стояла рядом с Личем и держала на руках Елену. Саму Лили за плечо придерживала пожилая волшебница, чем-то похожая то ли на худого бобра, то ли на толстого горностая. Основатели начали что-то говорить, сначала тихо, а потом по нарастающей. Слова звучали рыком, и им вторил гром снаружи. В большом зале из-за зачарованного неба он звучал так же угрожающе, как будто бы маги стояли на улице. Дождя не было ни в зале, ни снаружи, но установленные в окнах витражи подернуло знакомой для Лили дымкой, такая же была, когда она звала смерть. Эта девочка помнила. Основатели продолжали говорить. Ощущение присутствия было мгновенным, как порыв ветра. Вот оно есть, а вот его уже и нет. Смерть словно одобрила то, что новая жизнь рождается вне привычного порядка вещей. Потом Лили ощутила, будто огромный пылесос приставили ей прямиком к животу и включили на полную мощность. Органы словно пытались вырваться наружу вместе с откачиваемой магией. На ногах девочка устояла только из-за того, что женщина-бобер впилась пальцами ей в плечо, а Лич сильнее перехватил за руку. Основателей трясло. Первой на колени, как самая слабая магически, опустилась Равана. Просто рухнула, как подкошенная, словно ей перерезали удерживающие сверху веревочки. Потом был Салазар и Розита, они опустились практически вместе. Следом медленно осела Хельга. Последним на одно колено опустился Годрик. Лили этого практически не видела из-за заливающего глаза пота и боли от рук соседей, те совсем держали ее на себе. С последними словами ритуала пылесос выключили, и Лили ощутила небывалую легкость в теле. Ей хотелось прыгать, веселиться, что-то делать, куда-то бежать, но ее опять удерживали руки соседей. «Приготовься, детка», — сквозь зубы сказала женщина-бобер. «Самое интересное только начинается». После этого Лили словно получила молотком по голове. Удар сырой магией был настолько сильным, что она буквально потерялась в пространстве. Ее словно выбило из собственного тела. Не было ни ощущения Елены на руках, ни зрения, ни слуха, ничего. Даже ощущения присутствия или боли, только огромная и хмарная пустота. Первым вернулся вкус, затем зрение. И то, и другое оказались серо-пепельным. Будто Лили очутилась в сердце умершего вулкана. Девочка поднялась с колен, когда она успела упасть. Отряхнулась и выпрямила спину до хруста. В руках не было тепла и тяжести Елены, но и рядом младенца тоже не наблюдалось. Везде, докуда доставал взгляд, расстилалась серая пустошь. Нет, не так, это была серая пустошь, и Лили здесь уже была. «Ну что же ты так неаккуратно, юная госпожа?» — услышала Лили знакомый голос за спиной. «Ты же знаешь, что до дня своей смерти ты не можешь ко мне вернуться. Я не хотела возвращаться. Это ритуал. Конечно, конечно, я верну тебя обратно», — продолжал голос. «Только помни, что за каждую несмерть до твоего 21 года ты будешь платить. Но в первый раз я, так и быть, сделаю тебе скидку. По-дружески. Заберу кого-нибудь несомненно важного для тебя, но не слишком близкого». В следующий момент в лицо Лили шлепнулся огромный кусок рассыпающегося пепла. Когда Эванс прокашлялась, то поняла, что снова стоит в большом зале, среди других магов. Соседи удержали ее на ногах, а женщина-бобер даже не дала уронить Елену. «Спасибо», — прокашляла Лили. «Это было незабываемо». «Вот уж точно», — согласилась женщина. «Кто остался на ногах?» — проорал из центра зала Годрик. «Идите сюда, будем защиту менять». К удивлению Лили, из сотни присутствующих магов вышли едва ли 20. Среди них была и сама Эванс, и ее соседи. Лич вообще выглядел так, будто отдыхал, а не принимал участие в затратном ритуале. «Ну», — прокряхтел Годрик, — «кто что дает для замка?» Дары для защиты были разные. Неизвестные Лили маги дарили известные вещи: зачарованные статуи и доспехи, первые картины-шпионы, семена для опасных растений, плененные духи и даже скелеты. Лич подарил артефакт, который можно было установить в арку на озере, ту самую, которой не поклонился Эванс. Артефакт не пропускал потенциально злое и мертвое колдовство. Слизерин, совершенно не смущаясь, подарил две вещи: яйцо Василиска и себя. Яйцо пустое, сразу предупредил Слизерин, так что его лучше использовать сразу. Я пытался вывести, но ничего не вышло. «Пшик, использую для укрепления защиты», — кивнул Гриффиндор. «А второй дар, ты уверен? Привязка к замку, это не шутки». «Я все обдумал». «Тогда как скажешь. Ритуал привязки проведем с этим самым яйцом». Годрик отошел к другим магам, чтобы принять дары. Лили, напротив, подошла к патрону. «Себя-то зачем дарил?» — спросила Лили. «Это странно. Если ты привяжешься к замку, то не сможешь надолго его покидать. Это же мечта, Лилит. Умру сразитой», — подмигнул Салазар. «Ну, или стану большим и страшным змеем, если моя дорогая откажется от моего предложения руки и сердца». «Соглашусь, дамский угодник», — легонько шлепнула Слизерина владелица замка. «Не хватало еще только тут змею держать». Дар Лили был принят весьма благосклонно и сразу отпущен в темный лес. Напоследок Лили приказала мертвым грызунам подъедать падали и не трогать детей до 17 лет. Остальных, со злыми намерениями, можно. 17, удивился на это Салазар. В 17 уже не ребенок. Лили только хмыкнула. Объяснять патрону, что в будущем в Хогвартсе будут учиться вот такие вот лбы, она не стала. «В любом случае», — довольно пророкотал Годрик, — «с такой защитой замку ничего не страшно. Сюда ни один магл не доберется, это я вам как лорд Гриффиндор говорю». Впоследствии, как показало время, он был прав. Вот только на сквибов и нелюдей эта хваленая защита совершенно не распространялась. Примечание к части. «Друзья мои, что-то сложно мне писать. Пропал задор, да, а то осталось всего-то 8 глав до конца всей истории, в третьей книге, ясное дело. Их я мурыжу уже месяц, может, больше. Подбодрите пожалуйста, напишите что-нибудь вдохновляющее, ну или киньте рубль на печеньки». Яндекс. https://money.yandex.ru/4100014864747551. Сбербанк. 4076-3801-4984-4602. Алоха. Глава 17. Септима медленно двигалась по пустынному коридору школы. Давно был отбой, и вся мелюзга разошлась по гостиным факультетов. Несмотря на привычную для Шотландии слякоть, в душе профессора Вектор буйно цвела весна. У женщины было все, что только нужно для счастья. Молодость, престижная высокооплачиваемая работа, любящие родственники где-то далеко и молодой амант, который, кстати, скоро перестанет быть амантом. Всего пару часов назад Септима Вектор приняла помолвочное кольцо и была чрезвычайно рада этому событию. Ее жених был хорош собой, хоть и более молод, чем сама Септима. Но, как говорил ее отец, молодость – единственный человеческий недостаток, который быстро проходит. Главное, чтобы было с мужем о чем поговорить. И не только, Конечно, не только Септима пока лишь представляла, она была воспитана в старых традициях, согласно которым девица, как и юноша, если уж на то пошло, шла под венец девственно чистой. Непорядочные ведьмы пользовались ритуалами и колдомедициной, чтобы погулять до свадьбы и прийти на нее чистой, а вот Септима соблюдала традицию по духу, а не по слову. Отсутствие сексуальной жизни не делало женщину мрачной или склочной. Говоря откровенно, Септима вообще не понимала простецов и магов, которые настолько подсаживались на этот вид удовольствий, что, лишившись его, становились озлобленными гремлинами. В жизни ведь не только секс есть. Еще, как минимум, шоколад и математика. Она летящим шагом передвигалась по пустынным замковым коридорам, влюбленно смотрела на залитые лунным светом оконные пейзажи и счастливо вздыхала от собственных мыслей. Жизнь была прекрасна и искрилась, как волшебный бенгальский огонек. В одном из коридоров она встретила ребенка, про которого давно уже не думала. Мистера нет имени Эванса. Эта встреча немного охладила восхищение жизнью и ее подарками. Насколько Септима знала, магический мир не принес мальчику ничего хорошего. За первый только год жизни он несколько раз был на грани между здесь и там. Во втором году обучения его проклял кто-то так сильно, что мальчик буквально разваливался на части. Дети, как и взрослые, его не любили, за исключением разве что Северуса Снейпа, да патрона мальчишки со Слизерина. И даже сестру, лисичку Эванс, мальчик недавно потерял. Девочка просто растворилась в воздухе, буквально. Выпала из окна, но до земли не долетела. Второй год мистера Эванса оказался богат на несчастье. Помимо Лили из школы пропал Гилдер и Локхарт. «Ах, милочка, зовите меня Златопуст Локонс, я обожаю свой писательский псевдоним». И еще две девочки, вроде бы однокурсницы Эвансов. Насчет второй пропажи Септима была не уверена, не интересовалась, увлеченная собственной жизнью. Сейчас же, встретившись с Эвансом в темном коридоре, Септима непроизвольно вздрогнула. Мальчик и до всех перечисленных выше событий был немного не от этого мира, а уж теперь издалека он выглядел как инфери, поднятый неумелым некромантом. Отслаивающаяся кожа, яркие, покошачьи отсвечивающие глаза, дерганные движения и полная неподвижность, когда мальчик останавливался. Но больше всего Септиму поразило лицо ребенка, искривленное от боли и обезображенное из-за отсутствующей щеки. Подойдя ближе к Эвансу, Септима смогла разглядеть даже зубы, удивительно белые, будто только что из-под заклинания, ровные, красивые. Еще был виден кусочек скулы, желтоватый, и оттого выделяющийся рядом с жемчугом крупных зубов. «Мистер Эванс», — тихо позвала Септима, — «что вы делаете в коридоре? Вы должны быть в больничном крыле, насколько я знаю». Мальчик повернулся к профессору и сфокусировал на ее лице взгляд. Глаза у него были зеленые, но уже не такие яркие. На радужке цвела муть, как у покойников. «Мне сложно», — хрипло ответил ребенок. «Хотел погулять. Сложно быть в одном месте. И больно». Говорить ему было явно тяжело. Воздух вырывался из детских легких с хрипами и бульканьем, из-за чего Эванс не мог сразу произнести все, что хотел. Септима показательно нахмурилась. Чтобы избавиться от боли, молодой человек, есть специальные заклинания и зачарования. Первые знает только профессиональный колдомедик, вторые накладываются на помещение, в частности, на больничное крыло, откуда вы вышли. «Идем обратно», — сменила она тон на более мягкий, — «там вам будет легче». «Не будет», — не согласился Эванс, но за профессором все равно пошел. Септима шла рядом со странным проклятым ребенком, уже не ощущая того буйства красок в своей душе. С ней вечно было так, только стоило как следует порадоваться, как жизнь подкидывала какую-нибудь мерзкую ситуацию. Вроде как, что не стоит так сильно вулканировать эмоциями, надорвешься. И что если тебе сейчас хорошо, то это не значит, что хорошо другим. И это пройдет, как говорил небезызвестный Соломон. От больничного крыла Эванс ушел достаточно далеко, так что для возвращения пришлось потратить больше 15 минут. Можно было и быстрее, но Септима немного понимала ребенка. Сложно все время сидеть в четырех стенах, каким бы аутичным Эванс не был. Еще и сестры его нет, та обычно искрашивала его досуг вечными рассказами, шутками, песенками, считалками и еще Мерлин знает чем. Девочка была воистину неугомонной. В больничном крыле их уже ждали. Септима рассчитывала на потерявшую пациента Помфрии, может быть, на Северуса, но кроме них обнаружила еще двух магов. «Альбус, что это вы делаете здесь в такое время?» Неподдельно удивилась Вектор. «Бессонница? Нет, нет, моя девочка. Мы все искали мистера Эванса. И этот пока неизвестный мне джентльмен, кстати, кого-то напоминал Септиме, но она никак не могла понять, кого именно. Лицо у него точно было породистое, виднелась многовековая селекция. Волосы слабо вились и аккуратными локонами ложились на плечи, пряди были приятного оттенка темного шоколада. Кожа, белая и какая-то болезненная, хрупкая на вид. Одежда дорогая, но видно было, что носить такую роскошь человеку то ли непривычно, то ли неприятно. Улыбка у джентльмена была под стать Лавеласу, белая, яркая, с крупными зубами. Вот только обрамляли зубы неизъеденные проклятием и гниением куски плоти, как у Эванса, а тонкие и приятные на вид губы. Септима прищурилась, выискивая знакомые черты. Бородка испаньолка, несколько родинок на шее, морщинки у глаз, а сами глаза, как два глубоких, опасных океана. У нее всегда была такая ассоциация с этими глазами, хотя в радужках не было ни капли синевы. Напротив, глаза ее знакомца были серыми и словно выцветшими. Сириус Блек, приветственно кивнула Септима. «Как я понимаю, Поттеров ты не предавал. Джеймс мне был роднее брата. Да и Лилс, сама понимаешь. Теперь вот, буду роднёй для их наследия». Сириус знакомо, по собачьи встряхнулся, и у Септимы на миг перехватило дыхание. Как и многие, она когда-то была влюблена в обаятельного красавчика Блика, и по девичьи хранила это чувство в уголке сердца. Вытравить первую любовь не могла ни математика, ни скорая свадьба. Мужчина опустился рядом с Эвансом на одно колено и мягко, по-доброму улыбнулся. «Парень, ты чего сбегаешь? Мы с директором и мадам тебя обыскались, даже подняли на ноги эту летучую мышь, лишь бы тебя найти. Я хотел погулять», — неслышно отозвался Эванс на выдохе. «Просто немного. Мы обязательно погуляем, парень, но только тогда, когда ты вылечишься. Обещаю тебе, ты еще устанешь от прогулок. А сейчас, к мадам и Снейпу, хорошо, пришло время зелий». Эванс дернул правым уголком губ, левого не было, как и левой щеки, и согласно кивнул. «Ты расскажешь мне о своей семье, Сириус? Не представляю, почему тебе так интересно слушать про этих снобов». Блек со вздохом поднялся на ноги, но почему бы и нет. «Идем, парень, мои рассказы отлично сочетаются с зельями. И то, и другое невозможно гадкое». Септима проводила их взглядом, а после обернулась к директору. Задать какой-либо вопрос она не успела, Альбус опередил ее с ответом. «Сириус Блек, законный опекун и крестный отец для Гарри Поттера, моя девочка. А этот юноша, точно Гарри Поттер, который каким-то образом потерял свое имя и не менее волшебным образом нашел фамилию своей матери. И саму мать», хотела было добавить Вектор, но сдержалась. Она старалась не думать про Лили Эванс как-либо, кроме как о маленькой девочке. Иначе становилось слишком жутко. «Я пойду в свои покои», сказала Септима. «У меня завтра 3 урока у последних курсов. Может, воспользуешься камином? Все-таки, неспокойные сейчас времена». Септима прикинула опасность. «По замку ползала какая-то волшебная тварь, это ясно, не зря же в больничном крыле пациентов больше, чем на первом курсе в общем. Из-за этого даже в газетах начался ажиотаж. Школу хотели то ли закрыть, то ли ликвидировать, то ли просто сместить Дамблдора с поста. Директору пока удавалось отстреливаться от разных предложений и сохранять Хогвартс на плаву, но как долго у него это будет удаваться? На другой чаше весов было каминное перемещение. Септиму обязательно бы вывернуло от него, потому что на свидании она выпила добрую бутылку вина и съела столько морепродуктов, сколько в приличную женщину помещаться не должно. Знакомить Пол со своим очень вкусным ужином не хотелось, поэтому решение пришло почти моментально. «Я хочу прогуляться. Взрослый все-таки маг, если что справлюсь с опасностью. Надеюсь, моя девочка, надеюсь. Но ты все-таки не гуляй особо, побереги несчастное стариковское сердце от тревог. Иди сразу в свои комнаты, хорошо? Все-таки, завтра 3 урока у старших курсов, я попрошу Северуса переправить тебе в комнату флакончик антипохмельного через камин. Буду благодарна. До встречи». Против обыкновения попрощалась Септима. Дамблдор благодушно кивнул, прежде чем пройти к мистеру Эвансу, над которым колдовала мадам Помфри. Северус и Сириус привычно, по-школьному ругались. После сладковатого запаха гнилых апельсинов, намертво поселившегося теперь в больничном крыле, свежесть и холод замковых коридоров отрезвляли. Септима встряхнулась и пригладила волосы холодеющими пальцами. Алкоголь потихоньку переставал ее греть, зато началась следующая стадия опьянения, сонная, спокойная и холодная. Хотелось или глинтвейна с вином и гвоздикой, или забраться под одеяло. И то, и другое было только в ее комнатах, так что Септима двинулась по знакомому маршруту. Идти ей было недалеко, но пьяненькое сознание начинало потихоньку путать ноги, а магия тоненько звенела в ушах. Септима опять встряхнулась, и писк пропал. Магию стоило взять в руки, потому что пьяный волшебник – это ходячая катастрофа. Даже слабый полусквип мог в подпитии сотворить нечто непотребное, а Вектор была чистокровной и довольно сильной волшебницей. Здесь слепящим люмосом не отделаться, как бы ни пришлось после ее пьяного магического выброса перестраивать коридоры Хогвартса. По этой причине многие волшебники совершенно не употребляли алкоголь. Если же и пили, то что-то слабое, медовуху, сидр эль. Вино позволялось в малых, лечебных дозах, а про высокоградусные напитки стоило и вовсе забыть, особенно про макдловские. С большим градусом дозволялось огневиски, но вкус у него был особенный. Большинство магов предпочитали просто ничего не пить, чем давиться огденским. За несколько поворотов по бесконечным коридорам Септима почти смирилась с тем, что магию она удерживает едва-едва. Последние 3 бокала из 5 были явно лишними, но выброс она вроде как сдерживала. За очередным поворотом ее ожидала новая встреча, еще более неожиданная, чем первая. Септима замерла, так и не поставив ногу. Прямо перед ней свивал огромные кольца просто монструозный змей. Чешуя в слабом свете чадящих факелов казалась черным золотом, блестела на гранях зеленью и красными искрами. Змей был огромен настолько, что полностью перекрывал собой весь коридор. Он едва помещался. Рогатая голова то и дело билась о потолочный свод, а жесткая чешуя обдирала каменную кладку. Портретов в коридоре не было, уже не было, потому что змей снес их своим телом и раскусал на несколько частей. Возможно, его охотничьи инстинкты среагировали на паникующие картинки. Вектор медленно поставила ногу на пол и потянулась за волшебной палочкой. Змею хватило и такого небольшого движения. Тяжелая голова мотнулась в поисках звука, толстый язык замелькал перед тупоносой мордой. Потом змей увидел ее. Глаза рептилии внезапно напомнили Септиме океаны. И опять они не были синими, голубыми, светлыми, как вода в не очень глубоком, но чистом водоеме. Взгляд был бессмысленным, но яростным. Такое же выражение Септима видела у своей тетки, постоялицы Мунга. Та сошла с ума, когда ее горячо любимого мужа убили во время Второй мировой. Тетка винила всех вокруг из-за произошедшего, и в первую очередь, своего благоверного. В голове у Септимы калейдоскопом пронесся сегодняшний день, от приятного пробуждения до легкого поцелуя от жениха напоследок. Ум зацепился за предостережение Дамблдора, зря она его не послушалась. Змей следил за ее действиями злыми глазами, но ничего не предпринимал. Тяжело шуршало его тело, кольца нервно сворачивались и разворачивались, беспощадно портя экстерьер коридора. От таких повреждений, бесстрастно отметило сознание Септимы, ни одно заклинание не поможет. Репаро вообще плохо действует на вещи, сломанные волшебными созданиями. Достаточно ли Василиск волшебен, чтобы школьные коридоры пришлось чинить вручную? Когда она дотянулась до палочки, змей немного приблизился к Септиме. Женщина сжала пальцы на рукояти, но все никак не решалась вытягиваться оружие. Неизвестно, как отреагирует на него змея, вдруг примет за опасность и нападет. Магия внутри Септимы колыхалась, как море во время шторма. Держать в себе эту стихию было сложно до черных мушек перед глазами, но Вектор кое-как справлялась. Василиск подобрался еще ближе. Шуршала прочная шкура, шуршал вытаскиваемый рептилией язык, шумел шторм в голове у ведьмы. Мир вокруг нее словно превратился в комок слуховых помех, и за этим шорохом не было жизни. Магия внутри рванулась, причиняя ослабленной страхом воли физическую боль. С женских губ сорвался тяжелый стон. Змей оказался рядом в одно мгновение. Слишком быстро, чтобы Септима успела вытащить волшебную палочку и сделать хоть что-то волшебной твари. Недостаточно быстро, чтобы Септима не успела отпустить на волю всю свою силу. Глава 18. В комнате было темно. Единственная свечка не справлялась с освещением, но при этом хорошо высвечивала блестящую сталь от пыточных инструментов. Взгляд Лили то и дело падал на этот идеально вычищенный металл. Голова у нее болела, сознание мутнилось, тошнило и очень хотелось пить. «Как ты думаешь, что мне выбрать сейчас?» — с мягкой улыбкой на любимом лице спросил Эванс. «Может, нож или иглы? Ты любишь иглы, Лили?» Лили скривила губы в подобии ухмылки, ощущая, как сводит лицевые мышцы от боли. «Мглы», — невнятно ответила она. «Так что мне взять нож?» — деланно округлил глаза Эванс. «Точно нож, любимая сестричка, и иглы», — более членораздельно протянула Лили. Ей обязательно надо было ответить, таковы правила игры. Если она не отвечала, то Эванс начинал чудить. Мог взять все и сразу из того, что предлагал, и тогда становилось очень больно. Лили уже не раз срывала голос от этих развлечений ее все еще любимого брата. Говорить было сложно, оказывается, даже кончик языка очень нужен для коммуникации. Лили бы про это никогда бы не узнала, если бы не попала в несредневековье и не лишилась того самого кончика. Хотя она предпочла бы вообще не узнавать подобного. Она бы хотела, чтобы ее брат был вместе с ней в комнате единорогов. Они бы рисовали, играли, читали и слушали громкие сериалы. Мисс Струкс всегда включала максимальную громкость, потому что ни черта не слышала. Возраст. Эванс вытянул из чемоданчика длинную и тонкую иглу. Улыбнулся. Глаза у Лили расширились, потом девочка их зажмурила в страхе. Возраст, до которого Лили рискует не дожить. 5 часов назад. Открыть глаза у Лили получилось только после 5 попыток уговорить себя, что это совершенно необходимо. По чувствительным зрачкам тотчас резанула болью от слабого света факелов. Лили мотнула головой и снова закрыла глаза. Думать было тяжело, лицо неприятно стягивало из-за налипшей крови, а руки оказались вывернуты под таким углом, что любое неосторожное движение отдавалось в адский жар в плечах. Лили казалось, что ее руки должны вот прямо сейчас вырваться из суставов, так сильно их завели ей за спину. Колени у нее тоже затекли. Не мудрено, потому что она, судя по ощущениям, сидела на них очень и очень долго. Будучи не в силах приказать себе снова открыть глаза, Лили вся обратилась вслух. Рядом точно было слышно дыхание одного или двух человек, вдалеке тихонько звенел металл, щелкала некачественная пропитка для факела. Пахло чем-то острым, железом, испражнениями и чужим потом. В общем, ничего странного для несредневековья. Смущал запах железа. По памяти Лили, так пахло только в тех местах, где было пролито немало крови. Да и лицо у нее липкое, опять же, вроде бы, ее били по голове. «Эй, ты спишь, Лили? Просыпайся уже давай!» Лили опять мотнула головой в попытке прогнать дурацкие галлюцинации. Ну не могло быть в несредневековье голоса Саллиен, которая точно осталась где-то в безопасном будущем, где можно колдовать и смотреть кабельный телевизор. Но голос не исчезал. «Рыжая, открой глаза немедленно!» По обыкновению, Лили послушалась. Во второй раз видеть слабый свет живого огня оказалось не так сложно, то ли привыкло зрение, то ли утихомирилась нудная головная боль. Да и удивление, опять же, ну откуда взяться Саллиен в несредневековье? Вот только она была совсем рядом. Если бы Лили могла протянуть руку, то она бы даже коснулась своей соседки по спальне. Саллиен выглядела не лучше, чем Лили себя ощущала. Даже в скудном свете было видно, что одежда наперкс разорвана, ноги и руки вымазаны в грязи, а лицо разукрашено фиолетовым и красным. Губы у Эн потрескались или лопнули от удара, а один из глаз заплыл так, что едва открывался. Вторым Салли смотрела на удивление мягко, обеспокоенно. «Рыжая, ты как?» Лили осторожно качнула головой, на слова ее не хватило. «Отлично, мы черт знает где и когда, тут какое-то то ли подземелье, то ли казематы, я не разобралась. Вокруг долбанное средневековье, монахи, кажется, тебя собираются судить за зловредное колдовство. Эванс», — прохрипела Лили, — «брат твой в порядке, в безопасном будущем. А вот за себя тебе бы стоило побеспокоиться, не меня обвиняют как ведьму. А ты попалась на краже, сначала хотели отрубить руку, потом принесли сюда. Мужикам понравилось, какая я чистенькая», — Перкс сплюнула. «Как выберемся отсюда, сразу пойду по медикам. Еще не хватало чего подцепить. Или кого?» Кисло улыбнулась Лили. Она быстро прошлась языком по зубам, с неудовольствием обнаружив, что парочка пропали. Неприятно, но не смертельно, мадам Помфри могла отрастить новую кость в руке или в ноге, что уж ей какой-то клык или резец. Оставалось только вернуться к мадам, чтобы получить квалифицированную помощь. Салли подобралась к подруге под бок и аккуратно устроилась рядом. Вместе было теплее и приятнее, к тому же, от перкс пахло давно забытым запахом, клубничным шампунем и мятным гелем для душа. От Лили уже давно не пахло так приятно, все больше травой, из которой Салазар варил бесконечные мыльные кругляшки. Лили закрыла глаза, осторожно примостив голову на плече у перкс. Вот же несправедливость. Эванс скрутили так, что не шевельнешься, а Салли Энн даже не обвязали руки. Глубоко и прерывисто вздохнув, Лили зажмурилась. Она не знала, как попала в такую неприятную ситуацию. Последнее, что она помнила, это проведенный в Хогвартсе ритуал, из-за которого замок окончательно стал волшебным. Потом, вроде бы, были дары, да, она подарила парочку белок и кроликов. Зомби-белочек и зомби-кроликов. Потом она легла спать, а глаза открыла уже здесь. В принципе, если Равина говорила, что скоро планируется нападение на вотчину Гриффиндоров, то можно предположить, что до замка все-таки дошли простецы. Наверняка с сопливым королем и парочкой другой священников. Но как они пробрались внутрь? Там же защита. И от волшебных созданий, и от химер, и от всяких разных тварей, и от маглов, естественно. Почему-то Лили вспомнился продавец канцелярии, к которому она заходила летом за зелено-изумрудными волшебными чернилами. И сын этого продавца, который держал потрясающий магазин с разными ручками и карандашами недалеко от косой аллеи. Сын-то его был сквибом, то есть родился без магии, но имел в себе ее искру. От сквибов, кстати, защита не работала. Вот же жалость. Этого в камеру можете не связывать, услышала Лили мужской голос. К девкам не подходить. Помните, что это не женщины, а два дьявола, стащившие кожу с несчастных, чтобы принять их облик. Не обманывайтесь слезами или просьбами. Да, ваше превосходительство. Да, вашество, конечно. Мы это все поняли. Лили передернула от того, насколько второй и третий голоса были полны какого-то восхищения и обожания. Она слышала, как подобным образом разговаривали в приюте. Та же мадам Струкс заигрывала подобным голосом со спонсорами и директором, помнится. А потом у нее появлялись новые сережки, все такие же безвкусные и некрасивые, как и любые другие. Может, здешние мужики тоже хотели сережек от превосходительства? Шаги прозвучали совсем близко к камере, Лили слепо повернула голову к ним, но глаз не открыла. «Посмотрите только», — продолжал превосходительство, — «вот так и должны выглядеть богопротивные твари». «Так точно, вашество». «Конечно, ваше преосвященство, естественно». Клетку, судя по звуку, открыли. Потом мужики хихикнули, и рядом с Лили что-то влажно и тяжело шлепнулось. Запах железа усилился в несколько раз. Салли Энн полузадушенно всхлипнула, и только поэтому Лили открыла глаза. Рядом с ней было то, что когда-то называлось человеком. Признаться честно, Лили бы не опознала в бесформенной куче мяса и тряпок мужчину, если бы не руки. Те, вопреки всему, остались чистыми и целыми, с ровными белыми лунками ногтей и, кажется, коротким французским маникюром. Лили кое-как нашла взглядом смутно знакомое лицо и чистые среди крови островки золотых волос. «Пе-пе-профессор», тихонько заплакала Салли Энн. «Пе-профессор», тело не пошевелилось. Оно и дышало едва-едва, не было слышно ни хрипов, ни стонов. Жизнь в профессоре Гилдере и Локхарте оставалась только благодаря чуду. Клетка захлопнулась, замок щелкнул. Лили подняла глаза на стоящего рядом с прутьями решеток превосходительства, встречая в ответ знакомый мягкий взгляд шоколадных глаз. Август, ее дорога и любимый священник, смотрел на свою будущую прихожанку со слабым интересом и неслабым предвкушением. «Вашество», — подал голос один из мужиков-носильщиков, «а их точно нельзя, ну того этого, ведь богопротивные твари же, а мы люди неженатые, нам, сами понимаете, того этого надо». «Нельзя», — мягко отозвался Август, не прерывая зрительного контакта с Лили. «Сначала мы должны узнать, что эти дьяволицы замышляли против Бога нашего единого, а уж потом Бог скажет свое слово». Мужики судорожно перекрестились. Август тоже, но очень медленно. Лили заметила, что он не донес пальцы до левого плеча, смазав всю фигуру крещения. Август тоже заметил, что она заметила, и знакомо, приятно улыбнулся. На правой щеке от этого появилась милая ямочка, от которой все женщины от 15 до 90 сходили с ума в далеком и безопасном будущем. «Вашество, чего теперь-то делать? Сейчас свободны. Приведете в мою келью рыжую через полчаса. Ни ее, ни вторую девку не трогать. Как можно? Еще ведь не было слова «вашество». Август вышел из казематов. За ним, как две верных собачки, выползли мужики. Лили осталась наедине с Салли Энн и едва живым профессором Локхартом. Последнему, видимо, преподавать больше не придется, дыхание мужчины становилось все тише и тише. Салли Энн изменила своему обычному спокойствию и давилась тихой истерикой. Лицо девочки мгновенно покраснело, нос и веки распухли еще больше, чем от побоев, Она начала заикаться, но все никак не могла прекратить лить слезы. «Угомонись», — поморщилась Лили. «Страшно». Эванс тоже было страшно, ведь это ее пригласил к себе Август, или его точная копия. Священнику из 20 века была удивительно к лицу монашеская роба не средневековья. Полчаса до того, как вернулись мужики, Лили провела в молчании. Она слабо представляла, чего ей стоит ожидать. Другое время не было мягким для людей, и Лили давно поняла это. А она была женщиной, ребенком, ведьмой, рыжий полный набор. Мужики, вошедшие в камеру, легко подхватили ее за вывернутые руки, и Лили взвыла от боли. Ее мучители, не меняясь в лицах, отволокли ее в келью Августа, как и было приказано, и усадили на лавку. Для этого им пришлось развязать ее ноги. Лили видела, как загорелась похоть в чужих глазах, когда мужские ладони шарили по ее голым ногам. Колгот или теплых чулок она так и не смогла полюбить, а белья в досредневековье не было. Юбка же мало защищала от чужого вожделения. Август тоже следил за изменениями в поведении мужиков. Однако ему довольно быстро наскучила обычная человеческая похоть. «Пошли вон». «Да, вашество, конечно. А можно нам ту, вторую того самого?» Август внимательно посмотрел на Лили, на то, как она нахмурилась при этом вопросе, как поджала губы и стрельнула взглядом на дверь, как едва заметно сощурились болотные глаза. Август увидел все это, и его лицо озарилось ангельски доброй улыбкой. «Можно». Мужики, радостные, быстро откланялись. Лили не произнесла ни слова, но в ее взгляде заметно добавилось ненависти. Как только Август остался с Эванс наедине, он тотчас растерял все тепло и напускную святость. Из глаз ушли последние крохи доброты, а вот мягкая, нежная улыбка так и осталась на его губах, будто приклеенная. «Маленькая ведьма, как же я рад тебя видеть! А ты рада меня видеть?» Лили не ответила, за что сразу же получила сильный удар. Щеку опалило огнем, нижняя губа лопнула, Август не скупился на размах. «Отвечай, маленькая ведьма», — продолжал он тоном, мягким и нежным, как и его улыбка. «Отвечай, дрянь, не рада», — выплюнула Лили. Неправильный ответ. Второй удар пришелся на другую щеку, видимо, для симметрии. Лили теперь ощущала себя хомяком, до того раздуло ее лицо. «Так ты рада меня видеть, маленькая ведьма?» «Рада. Как сильно?» «Говори, рада меня видеть, рада очень». Он говорил с ней, как со старой знакомой, но Лили быстро поняла, вашество ее не знало или просто не помнил. Но также она убедилась в том, что этот мужчина, ее Август, просто очень-очень ранний, версия до, если можно так сказать. Время подействовало на него положительно. Сейчас же, в своем родном досредневековье Август был яростным, злым и самую капельку сумасшедшим. А еще он изо всех сил ненавидел как магов, так и магдловского бога. «Видишь ли, рыбка моя», — говорил Август, вытаскивая из-под лавки рядом с ногами Лили огромный ящик. «Бог — это, конечно, хорошо, крылья, сила, все такое, всеобщее обожание, опять же, но намного веселее и интереснее быть против этого бога, знаешь ли, это свобода, какой ты никогда не узнаешь, смертное несчастное создание, ты понимаешь, о чем я?» «Нет», — сказала Лили, принявшая правила игры. «Отвечать было обязательно. Отвечать было нужно то, что от тебя ожидает Август. Отвечать надо сразу, не делая пауз. Отвечать надо тем тоном, который от тебя ожидают. Ну конечно же не понимаешь, смертная ведьмочка, естественно. Ты же смертная, а вот я нет. Знаешь, только вот мне надо иногда подпитываться от таких вот смертных, как ты, не часто, примерно раз в 100 лет. И знаешь, что, смертная искорка. Время пришло», наугад спросила Лили. «Именно, именно. Какая ты у меня умненькая». Он говорил и говорил, а Лили с ужасом наблюдала за тем, как Август копается в открытом ящике. Как он вытаскивает многочисленные клещи, иглы, ножи, крошечные топорики и все, что только может понадобиться хорошему палачу. Как он любовно протирает все тряпочкой, чистым шелком. Пока она наблюдала за этими действиями, в голове у нее вихрем носились мысли. Розита рассказывала Лили, что есть маги, которые воруют у других жизненную энергию, чтобы самим оставаться в приемлемом состоянии. Тот же костер нужды, древняя, грязная практика, когда к волшебному огню призывается ребенок, которого потом выпивает маг. Но больше всего энергии получалось не из одурманенных волшебников, а из тех, кто оставался в сознании, хотя бы в подобии сознания. Если их пытать особым образом, то энергии выделялось очень, очень много. Такому, как Август, хватило бы с лихвой. А еще Годрик говорил, что вроде бы был открыт проход портал и прошло в мир что-то кто-то. Лили ощутила, как ее тело пробило мелкая дрожь. Пальцы на руках и ногах заледенели от ужаса и предчувствия скорой боли. От безумных радостных искорок в шоколадных глазах Августа девочки становилось не по себе. Кружилась голова, слабели колени, начинало тошнить. Да только вот деваться было некуда, и спасти ее никто не мог. Август радостно хихикнул, достал из сундучка мягкий мешочек и запустил в него руку. Вытянул он горсть голубого порошка в кулаке, Лили поняла цвет только из-за того, что на мокрые от пота пальцы Августа налипло немного средства. «Знаешь, рыбка моя, вот тебе слово Божие, его вердикт, виновна в ведьмовстве, и подлежишь несомненно адским мукам». Затем мужчина дунул этот порошок прямо в лицо Лили. Эванс хотела было задержать дыхание, чтобы не вдохнуть непонятную пыльцу, но Август схватил девочку за волосы, запрокинул ей голову и буквально напихал остатки порошка в рот, нос, глаза и даже уши. Сознание у Лили качнулось, в один миг все перевернулось. Вместо Августа перед ней стоял радостный, предвкушающий Эванс с нетипично мягкой и доброй для него улыбкой. Яркие зеленые глаза лучились довольством и любовью. Эванс наклонился к Лили, совсем близко к ее уху, и прошептал: «Я тут так подумал, рыбка, наибольшую боль могут доставить только те, кого мы любим больше всего, верно?» Глава 19. «А я тебе говорю, что это совершенно невозможно, Годрик». «Нет, Розита, совершенно точно нет. Ни в коем случае, я не буду тобой рисковать из-за какой-то девицы, будь она хоть трижды твоя ученица. Она мне не ученица. Так тем более, нет. Да дай же мне сказать». Гриффиндор экспрессивно всплеснул руками, что-то неразборчивое рявкнул и резко отвернулся, не обращая больше внимания на свою сестру. Розита раздраженно хлопнула веером по бедру, но догонять уходящего брата не стала, знала, что в таком состоянии что-либо доказывать ему бесполезно. А она всего-то предложила пойти за рыженькой Лилиан. Девочка так не кстати пропала, хотя спасти ее было бы не так сложно. Взрослым боевым магам, конечно, а не химерологу и ритуалисту Розите. Женщина с такой силой сжала веер, что тот натужно заскрипел, а ведь это было волшебное, зачарованное дерево с остальными вставками. Розита послала спине брата злой взгляд и зашагала в противоположную сторону, к замку. После проведения обряда для оживления строения больше не было нужды в сотнях простецов, и Годрик, добрая душа, пустил их всех под нож. Для усиления замковой защиты, дорогая, он, видимо, держал Розиту за идиотку, будто она не знала, что подобные почти массовые убийства никакую защиту не укрепляют. Просто Годрик был зол, а вымещал он свой поганый характер на других людях. Иногда это были пьяные драки, вроде той, в которой он выиграл кабанью землю, иногда сражения на мечах или посохах, иногда вот такие вот эскапады. Все зависело от ситуации и окружения.